Глава третья. Ну а на что я надеялся с моим везением божественного уровня? Что вот так взломаю защиту замка и маршем пройду до алтаря рода, поклоняясь другому божеству? Хер там, опять попал. Вот только куда? Я огляделся. Вокруг был каменный мешок размерами 3 на 3 метра с такими же гладкими стенами, как были на втором оборонительном рубеже. В одной из стен туман формировал нечто, отдаленно напоминающее человеческую фигуру в балахоне. «Отрекись от ложного бога! Прими наследие винограда! Род заждался нового главу!» Призрак, или чем он там был, летал вокруг меня, нашептывая, уговаривая, пытаясь зародить сомнения в моей душе. «Лишь достойный обретет силу и мощь, накопленные за тысячелетия существования рода и сокрытые в алтаре. Станем!» «Да не нужна мне ваша сила!» — отмахнулся я от призрака. «Своя есть, правда, дюжиной печатей скована, но есть». «Как это не нужно?» — опешил балахон и даже перестал кружить по каменному колодцу. «А зачем ты тогда сюда явился?» «Вот хороший вопрос», — похвалил я. «Мне нужно, чтобы алтарь указал, где искать следующего главу рода». «Так он на тебя укажет, придурок!» — рявкнул призрак, потеряв весь налет таинственности и аристократизма. «Ты первый за 200 лет подходящий потомок для активации алтаря, и того уже к рукам прибрал какой-то...» Привидение скептически окинуло меня взглядом и будто выплюнуло. «Комар!» «Давайте-ка по порядку», — попытался я вас звать к здравому смыслу хранителя алтаря. «Понимаю, ситуация нетипичная, но я хочу помочь вашему роду. У меня договоренность с вашим богом». «Рассказывай больше. Этот куст про нас последний раз пару сотен лет назад вспоминал. А тут прямо-таки взялся искать главу рода. Как же?» «Похоже, кто-то при жизни был сильно зол на своего бога. А уж после смерти и подавно». «Прошу прощения, уважаемый, а вы кто?» — полюбопытствовал личностью собеседника. «Дмитрий Алексеевич, 13-й князь виноградов и хранитель родового алтаря, честь имею». Призрак склонил голову, вежливо обозначив поклон. «Михаил Юрьевич, первый граф Комарин», — отрекомендовался я в той же манере, что и князь. «К виноградовым отношусь по матушке Марии Васильевне. За старание в возрождении рода был награжден родовым даром». «У Виноградовых совсем все плохо стало, раз бог родовые дары кому попало раздает», — пробормотал князь, наконец заметив у меня в ухе серьгу. «Не врет ведь паршивец, и правда общается». Призрак ушел глубоко в себя, о чем-то размышляя. Я его не торопил. Здесь давление практически не ощущалось, поэтому ожидание было даже приятным. Понять бы еще, что это за место такое. «Какая ситуация в роду? Сколько высокоранговых магов, сколько с родовыми дарами? Что с финансами и скольким ветвям рода принадлежат земли с виноградниками?» Князь пришел в себя резко и выдал серию животрепещущих вопросов. «Род в упадке. Основная ветвь, извините, похерена. Замок и земли близ Абрау законсервированы, получены мною от императора в качестве награды. Земли я выкупил у Кобровых, Рапановых и Медузиных. По моему заказу нюхачи отсмотрели почти 200 людей с кровью виноградовых. Из них треть имеет родовые дары, но потенциал магии не выше 3. 2/3 имеют потенциал до 5 уровня включительно, но без родовых даров. Виноград их в качестве главы рода не рассматривает». Я честно ответил на все поставленные вопросы. «Ах да, и финансы. Активы около 100 миллионов рублей золотом сохранены под присмотром императорской семьи». «Ну почему ты не хочешь выйти из этого захудалого баронского рода? Стань князем! Деньги, земли, замок! Есть еще сокровищницы с артефактами, все будет твоим», — распинался призрак. «Передашь баронский титул кому-то из родни и будешь присматривать со стороны. Даже деньгами помочь сможешь. 100 миллионов — это не шутки». «Дмитрий Алексеевич, я последний в роду, некому передавать», — повисла пауза. «Неужели даже бастардов нет?» — уточнил князь спустя пару секунд. «Так не бывает». «Бывает», — я вкратце пересказал ситуацию с подлостями крысиной родовой войной, совсем недавно отшумевший на моих землях. «Однако», — крякнул князь, — «после такого действительно не поймут. Вот ведь как бывает, мои все прокутили да прогуляли, а твои...» — он тряхнул головой. «Так зачем, говоришь, тебе алтарь?» «Хочу запустить его кровью, чтобы показал, где искать вашего потомка». «Кровью, говоришь?» — призрак задрожал, будто мираж над пустыней. «Грязное это колдовство, опасное». «Не соглашусь, Дмитрий Алексеевич. Колдовство, оно в любом мире колдовство. «Добрым или злым его делают замыслы людей», — пожал я плечами. «Мне ли не знать? Я не один раз видел, что творили святоши на своих благословенных празднествах, накачивая девственниц благодатью до такого состояния, что те устраивали оргии похлеще куртизанок, и видел, как темные инквизиторы лечили тленом, обращая в прах зараженные участки тела. Но опасения князя все же были справедливыми. На одного вменяемого мага крови приходился десяток слетевших с катушек. Обещаю не осквернять родовой алтарь недостойными деяниями». Я вывел руну за рока на запястье, чтобы визуализировать данное обещание. Князь какое-то время все же колебался, но спустя минуту принял решение. «Я проведу тебя подземельями до алтарного зала, чтобы ты не умер по дороге, как последователь чужих богов, но проверку родом проходить будешь сам». «Благодарю. Не смело надеяться на подобное». Я поклонился призраку, признавая его помощь. Князь Виноградов вел меня по подземному лабиринту не меньше часа. Иногда мы спускались глубоко под землю, затем снова выбирались выше. По дороге встречались лестницы, разрушенные переходы, провалы с острыми кольями, ямы, кишащие какой-то незнакомой, но явно прожорливой живностью. Самое интересное, что нигде не было ни пылинки, ни паутинки, ничего. Лабиринт был создан с помощью магии, ею же и поддерживался в полном порядке. Алтарный зал выглядел старым даже по моим ощущениям. Более того, он был рукотворным. Лабиринт закончился так же внезапно, как и начался, когда под пальцами появилась шероховатость вручную обработанного камня. Между блоками, где раньше был раствор, вырос белоснежный мох, светящийся в темноте. Впереди кроваво-красным светом сияла арка, по краям которой умелые мастера вырезали весь рун. Я узнал лишь некоторые. Сила, душа, очищение, долг, испытание. Остальные, а их было большинство, мне были незнакомы. «Дальше мне хода нет», — виновато развел руками балахона князь. «Дальше сам». «Дмитрий Алексеевич, а кто вас так наказал?» — рискнул я спросить у призрака. Все-таки 2 сотни лет стеречь родовой алтарь не сильно похоже на поощрение. «Матриарх рода», — признался тот. «Как только найдется достойный глава, я уйду на перерождение». «Интересно. Это второй раз, когда я слышу, чтобы у рода главой была женщина, а не мужчина. Возможно, Таймэй станет третьим известным мне матриархом, возглавив свой род». «Удачи тебе, Михаил Юрьевич, да поможет тебе виноград и... комар твой». На последних словах призрак князя растаял в воздухе. Отстранившись от лишних мыслей, я сделал шаг под арку. Если честно, я думал, что меня ожидает прохождение какой-то полосы препятствий или головоломок, но вместо этого арка засветилась белым светом, и меня перенесло в затхлое подземелье, где одетые во все белое святоши сгрудились в центре зала вокруг каменного постамента. Над головами их мерцал свет чудящих светильников, отчего я не сразу заметил, что по белым одеждам пляшут не тени, а кровавые разводы. «Держи эту соку, мы еще не закончили!» — рявкнул такой знакомый до мурашек на коже голос настоятеля сиротского приюта, в котором прошло мое детство. Послышался стон и следом отчаянный крик, приглушенный чьей-то рукой. Кровь брызнула во все стороны, а следом раздался крик. Крик ребенка. Я подошел ближе, интуитивно понимая, что меня все равно не увидят. На каменном алтаре, привязанная за руки и ноги, лежала женщина с черными, как смоль, волосами и алыми глазами. Тело ее содрогалось в судорогах. По коже появлялась и исчезала черная чешуя, похожая на змеиную. Живот ее был варварски вспорот святошами, которые сейчас пристально осматривали младенца, соединенного с матерью пуповиной. Ребенок отчаянно кричал, а мать судорожно пыталась сменить форму, но ее попытки пресекли одним ударом скальпеля по горлу. Кровь толчками била из раны, стекая по обнаженному телу женщины и каменному постаменту. Умирая, женщина не отрывала взгляда от собственного дитя. Стоило ее глазам остекленеть, и младенец резко замолчал. Настоятель отрезал пуповину и завернул дитя в операционный передник. Картинка так же резко исчезла, как и появилась до того, а я вновь стоял на пороге алтарного зала. Это сейчас что такое было? Кто бы еще объяснил? Настоятель скончался во время одного из прорывов тварей, который случился недалеко от приюта. Мне тогда было лет 6 или 7. Но я выжил, как и еще десяток сирот, не сожранных тварями. Увиденное больше напоминало кусок прошлого. Но как это могло быть связано с виноградом? Тщательно запомнив детали сюжета, я снова сделал шаг под арку. На этот раз я переместился во время прохождения первого экзамена в цитадели, наблюдая все как бы со стороны. Первый урок крови усвоили далеко не все. Мы сидели за деревянными столами, а напротив нас пустовали стулья для будущих просителей. Сами себе мы казались такими умными, умелыми и сильными. Нам впервые разрешили принять участие в прошениях. Раз в месяц к цитадели съезжались просители, которые обращались за помощью к магам крови. К нам шли, когда надежда уже была утрачена, когда святоши и инквизиторы оказывались бессильны. Мы сидели, ожидая, кто же обратится лично к нам. Каменные массивные двери цитадели бесшумно отворились, пропуская людей внутрь. Богатые и бедные, красивые и уродливые, люди и нелюди. Просителей всегда хватало. Минуты шли, складываясь в часы, а стул передо мной все пустовал. Поток просителей постепенно иссякал. На столах других корвусов возвышались кожаные кошели и тканевые мешочки с деньгами. У кого-то были даже продукты в корзинках. Цитадель брала в качестве оплаты все, но решение, помогать или нет, принимал сам маг. В перерывах я слышал смешки и злорадство. Именно они тогда и побудили молодого и горячего меня покинуть свое место и выйти за пределы цитадели, что было строжайше запрещено. Я стоял на пороге, не решаясь переступить черту и вдыхая сладкий медовый запах раскаленной летней степи. Вереница просящих напоминала муравьев, движущихся хаотично в две стороны, к вратам цитадели и от них. Сейчас я должен был заметить в стороне от всех старика в рубище, прижимающего к себе исхудавшего ребенка. У них не было денег, не было пищи. Они шли сюда босиком, оставляя за собой кровавый след. Жилистый седой старец и его смертельно больной внук, заживо гниющий от сложного объединенного проклятия святоши и инквизитора. Их обходили стороной, не замечали, игнорировали сам факт их существования, заочно приговорив к смерти. Я видел глаза старика, фанатичные, горящие алым огнем. Он шел и нес в корзине за плечами внука к воротам цитадели, но у него не было оплаты. Наши взгляды встретились, и я сделал шаг, наплевав на правила. Я вылечил парня, взяв в оплату со старика стакан крови. Вечером висел на кожаных ремнях посреди двора цитадели. Спина моя была исполосована кнутом. Стоя на коленях в собственной крови, я впервые услышал голос матери крови. «Если берешь оплату кровью, будь готов заплатить своей за этих людей». Утром меня перевели на следующий ярус цитадели. Я снова пришел в себя на пороге в алтарный зал. Что все это означает? Зачем показывать мне мое собственное прошлое? Тем более, что этот кусок я отлично запомнил на всю жизнь и не только. Какие-то очень странные шутки у алтаря этого рода. Постояв с минуту, я все же решился и снова сделал шаг вперед. Ох ты ж. Сердце зашлось в бешеном ритме. К горлу подкатила тошнота. Столько лет прошло, а я все никак не мог вспомнить этот эпизод без боли и ревности. Мы с Ланой и Тильдой на приеме у барханцев. Еще вчера гремела битва за объединение песков пустыни под одной дланью, а сегодня нас пленяли вечерняя прохлада оазиса и меднокожие девушки, танцующие вокруг чаш с огнем. Звон браслетов на запястьях и щиколотках, трепет манист на обнаженных телах, блики пламени в глазах чернее ночи, страстные взгляды новоявленного владыки, бросаемые на моих спутниц. Наша последняя ссора с Ланой. Она желала власти, подчинения и слепого обожания к себе. Я же этого не мог, да и не хотел для нас. «Ты легко можешь покорить не только пустыню, но и любое королевство. Да весь мир падет к нашим ногам, ты же сильнейший, утопив в крови одних, и остальные придут сами. Вместо этого ты все еще мотаешься по порталам и прорывам. Сделай уже, наконец, то, для чего ты рожден. Правь, а не бегай на побегушках». Она медленно скидывала с себя одежду, оставаясь обнаженной при свете ночных звезд. Молочно-белая кожа серебрится во тьме. Такая желанная, такая страстная, с сосками-горошинами и копной белоснежных волос. Дитя Селены, кроткая днем и безудержная в своих желаниях ночью. «Я хочу править. С тобой рядом или нет, решать только тебе». Лана развернулась и ушла к повелителю барханцев, призывно покачивая бедрами. Эту ночь она провела с ним, а на утро явилась, как ни в чем не бывало. «Так каково твое решение?» — нахально улыбалась она. «Учти, я буду только с победителем и повелителем». «Тогда нам не по пути, дорогая». Горечь этих слов с привкусом крови и пепла до сих пор стоит у меня во рту. Я снова оказался стоящим перед аркой. Сердце не унималось, в ушах шумело, а глаза застила кровавая пелена. Я прижался к холодному камню лбом, пытаясь прийти в себя. Не получалось. Было больно и от воспоминаний, и от осознания, что это стало началом конца. Меньше чем через год ее не стало. Шаг в арку я сделал лишь для того, чтобы заглушить бурю былых чувств и воспоминаний. Но, похоже, память решила подкинуть мне одно из недавних событий. Я снова проводил ритуал очищения убиенных жителей малых трясинок. Лица погибших, руны, выведенные моей кровью, скорбящие женщины и дети. Такое не забывается. Стирается из памяти боль, разрывающая тело в качестве оплаты за очищение. На время умолкает чувство долга, успокоенное ритуалом, но под сердцем навсегда остается чувство вины. Не успел, не предугадал, не уберег. В этот раз я видел происходящее со стороны. Каждого погибшего возле его семьи, прощания, слезы, объятия. Уходя, каждый из них смотрел мне в глаза, прося уберечь их семьи, не бросить на произвол, защитить. Вот только смотрели они не на меня, стоящего на коленях и корчащегося от боли, а на меня иллюзорного, которого там не было в тот момент и не могло быть. Меня. Последняя душа покинула костер вместе с дымом, а я вновь пришел в себя у арки с ощущением опустошения и моральной усталости. Слишком много за один раз. Слишком. Хотелось усесться прямо на каменный пол и отдохнуть, а лучше забыться сном, чтобы перелистнуть этот тяжелый день, полный воспоминаний из прошлой жизни, как прочитанную страницу книги. Вот только отступать было некуда. Никто не даст гарантии, что потом будет легче. Так не проще ли вкусить всю чашу боли от воспоминаний сполна за один раз, а не растягивать сие сомнительное удовольствие? Я отлепился от стены и, пошатываясь, сделал очередной шаг в арку. Она полыхнула кроваво-красным светом, ослепляя на входе. Пол ушел из-под ног, и я провалился в неизвестность.